Глава 26. Октав был совершенно удручен переменой, которую он находил в поведении Арманс. Он думал и надеялся, что в качестве друга она расскажет ему о предмете своего беспокойства, так как не было сомнений в том, что она чувствовала себя несчастливой. Для него было также очевидно, что кавалер де Бонниве всегда становился между ними, когда им представлялась возможность поговорить наедине друг с другом на прогулке или в салоне. Октав пытался изредка обращаться к Арманс с одним-двумя словами, но не получал на них ответа. Вырвать у Арманс признание в ее горе и заставить ее отказаться от принятой ею системы совершенной сдержанности можно было лишь в минуту глубокого волнения. Октав был слишком молод и слишком несчастлив сам, чтобы суметь открыть это свойство и воспользоваться им. Однажды в замок Андельи к обеду приехал полковник де Сюберан. Вечером собралась гроза и шел сильный дождь. Полковника упросили остаться на ночь и отвели ему комнату, соседнюю с новым помещением Октава, во втором этаже. Именно в этот вечер Октав решил во что бы то ни стало, но развеселить Арманс хотя немного. Он хотел видеть ее улыбающейся. Он хотел, чтобы в этой улыбке снова отразилась вся их давняя близость. Но его собственное веселье не удавалось и не понравилось Арманс. Она не отвечала ему ни слова, и он был принужден обратиться к госпоже Домаль, присутствующей в салоне и весело смеявшейся в противовес Арманс, хранившей мрачное молчание. Наконец Октав рискнул обратиться к последней с вопросом, требовавшим длинного ответа. Но она ограничилась лишь двумя крайне сухими словами. Приведенный в отчаяние этим явным нерасположением, Октав тотчас же покинул салон. Он прошел в сад, где встретил своего лесничего, которому заявил, что завтра с раннего утра отправляется на охоту. Госпожа Домаль, оставшись в салоне в обществе людей серьезных и наскучивших ей своими разговорами, сочла за лучшее также удалиться. Бедной Арманс было слишком ясно, что она отправилась на второе свидание. Ее возмутила двойственность Октава, который в тот же самый вечер, проходя через комнату, где она сидела, говорил ей очень нежные вещи. Она поднялась к себе и взяла какую-то книгу, которую решила заложить за дверную ручку комнаты Октава, так же, как была заложена английская поэма. Проходя по коридору, который вел в комнату ее кузена, она услыхала в ней какой-то шум. Дверь была открыта, а сам Октав осматривал свое ружье. Рядом с комнатой Октава находилась еще одна очень маленькая комнатка, служившая передней помещению, отведенному полковнику, и дверь которой также выходила в коридор. К несчастью, эта дверь также была открыта. Октав подошел к дверям своей комнаты в то время, как Арманс шла по коридору и сделал движение, чтобы переступить порог. Для Арманс было бы ужасно встретиться с ним в это мгновение. В избежание этого она еле успела броситься в раскрытую дверь маленькой прихожей. «Как только Октав уйдет, — думала она, — я положу книгу на место». Мысль о поступке, на который она отважилась и которой она вменяла себе в большую вину, смущала ее до такой степени, что лишала ее возможности последовательно рассуждать о своем положении. Октав в самом деле вышел из своей комнаты. Он прошел мимо раскрытой двери комнатки, где находилась Арманс, но не дошел до конца коридора. Остановившись у одного окна, он свистнул два раза, как бы подавая какой-то сигнал. Сидевший в буфетной комнате лесничий не отвечал, и Октав остался стоять у окна. В этой части замка царила глубокая тишина, так как все общество находилось в салоне нижнего этажа, а прислуга в подвальном помещении. Сердце Арманс сильно билось, но она не смела пошевелиться. К тому же она слышала сигнал, поданный кому-то Октавом, и, несмотря на то, что он казался непредназначенным для женщины, Арманс думала, что госпожа Домаль могла бы его выбрать. Окно, около которого стоял Октав, находилось возле маленькой лестницы, ведущей в первый этаж, и пройти незамеченной было невозможно. Пробило 11 часов, и Октав свистнул в третий раз. Находившийся вместе с прислугой лесничий не ответил и на этот раз. Прождав до половины 12-го, Октав возвратился к себе. Никогда в жизни Арманс не приходилось краснеть за свои поступки, но на этот раз Она чувствовала себя до того смущенной, что была не в состоянии двинуться с места. Было очевидно, что Октав подавал сигнал, и кто-то должен был на него ответить, почему он, наверное, снова скоро выйдет. На замковых часах пробило сперва 11:45, затем полночь. Этот поздний час увеличил угрызение совести Арманс. Она решилась выйти из комнатки, служившей ей убежищем, и при последних ударах полночи пустилась в дорогу. Не помня себя от смущения, Арманс, обладавшая обыкновенно весьма легкой походкой, делала много шуму. Подвигаясь по коридору, она заметила в тени у окна, рядом с лестницей, вырисовывавшуюся на небе фигуру, в которой она вскоре узнала Суберана. Он поджидал своего слугу, который нес за ним свечу, и в ту минуту, когда неподвижно остановившийся Арманс разглядела фигуру полковника, несший свечу слуга показался на лестнице, и ее свет разлился по потолку коридора. Если бы Арманс сохранила все свое хладнокровие, то она могла бы попытаться спрятаться за большим шкафом, стоявшим близ лестницы в углу коридора. Это спасло бы ее. Но она застыла на месте от ужаса и потеряла 2 секунды, в течение которых слуга достиг последних ступеней. Арманс, попав в полосу света, была узнана полковником. На его губах появилась грязная улыбка. Присутствие Арманс подтвердило его подозрение насчет ее близости с Октавом, и в его руках было средство навсегда погубить их обоих. «Сен-Пьер», — обратился он к своему слуге, — «узнаешь ли ты в этой барышне Арманс Заилову?» «Да, сударь», — отвечал недоумевающий слуга. «Я надеюсь, что Октав чувствует себя хорошо, сударыня», — проходя мимо девушки, молвил полковник грубым и наглым голосом.